Факты о псах 2. Собаки любят своих друзей и кусают своих врагов, в отличие от людей, которые на чистую любовь не способны и всегда смешивают ее с ненавистью. Зигмунд Фрейд. Все люди — прирожденные мошенники, и жалею я только о том, что я не собака и не могу их покусать. Лорд Байрон.